Еще раз здравствуйте, я к вам по поводу старой практики. Мне Людмила Юрьевна сказала к вам подойти, чтобы с ней разобраться, поскольку она тут... То есть уже... Она сказала, если у вас зачетки не стоит, это должна Ольга Ивановна прилетать. Она мне рассказала, что новая практика есть, она другая, так сказать. Но Валентина Сергеевна вроде бы не против старых зачетных единиц, включая практику. Почему у вас не стоят оценки в вашей зачетке? В моей зачетке? Ну, я же их не могу выставлять, я же некомпетентен. Как это? Это ваша зачетка, это так. Ваш документ, так, да. Роман. Это я должна за вас бегать? Это как мне... Вы получили вот по этой работе? У вас оценка закрытая есть? А нет, это не закрытая. Это не закрытая, вы мне потом сказали, что я буду курсовую работу писать по стилистике. Речь идет только о практике. Все. Там она не написана вообще, то есть там даже... Потому что вы ее закрыли не вовремя, Рома. Как практику я закрыл не вовремя? У меня же передачи не было. Вы не сразу все закрыли, не сразу все принесли, когда все приносили. Так, Женя, когда мы сделаем? Завтра? Я пытаюсь что-то делать. Ну, тогда погуляйте, тогда придите. А старые еще зачетные единицы можно? Валентина Сергеевна сказала, не против. А это делается автоматически. То есть у вас есть галактика, которая все делает... Да, она делает автоматически. Но Валентина Сергеевна сказала... Попробует его переделать для вас, чтобы там была, фигурировала практика. Валентина Сергеевна сказала еще к Анне Евгеньевне Тишиной подходить, поскольку она умеет управлять там этой галактикой. А вот, и сказала, что... Анна Евгеньевна, естественно... Позвонила, вот мы вам вставим туда вашу практику. Угу. А какие старые зачетные? Так, ну просто там по французскому больше у меня было часов. Там по английски, по практике устной письменной речи французского языка, по практике устной письменной речи английского языка больше. Мы не можем изменить это в программе, к сожалению. Все, что мы можем, это вставить вам в практику. Ну, может быть, к Анне Евгеньевне Тишиной тогда уже подойти, может, она может. Если хотите, идите, но вы же у нее уже были. Она сказала копию зачетки, но я про практику. Речь идет только о практике была, да, договоренность? Потому что там программа по ВАНу, там учебный план убит. Вы фигурируете уже как студент по новому учебному плану. Но, однако, те старые зачетные единицы, они существуют. То есть это факты. Нет, в программе их нет уже. Но я же все это сдал, значит, это существует или нет? Вы, когда уходили в академический отпуск, вы перешли на новую программу. Ну, где ваша старая практика? Это самое, дайте мне вопрос. Сейчас, секунду, не знаю, вы здесь разложить. Просили про практику. Спросили, но у меня в новой справке не указано практика. А старый я действительно не студент. То есть им написано, что я не завершил обучение. Вот это новая справка. Вы сейчас его не завершили? Не, ну я же отчислен. Не, отчислен. Это новое. Вот старый. Еще раз. Подождите, это оригинал. Оригинал принесли? У вас оригинал есть? У меня оригинал есть. А вот это кто выделил? Это я поставил. Это карандаш. Да, вы поставили. Можно стереть. А вас принимают на... Это вы на работу устраиваете или что? Да, ну, я рассматриваю несколько вариантов. На работу предлагать. Да. Но на работе сказали, если у вас есть практика, то вы идите, разбирайтесь, насчитывайте все единицы. У вас это существует. Мне сказали, да, ну, не формально сейчас сказали, а вот что нужно все эти единицы побольше, чем больше, тем лучше сказали. Работа в школу, чем больше, тем лучше. Ну, сейчас не получится. Какая разница? Ну, я рассматриваю варианты частная школа, перед поступлением еще, так сказать. Перед поступлением куда? Ну, как сказать, ну, нет, там, ну, вузы рассматривали, так сказать, отживали. Ну, вузы что, вот это вот, у вас была справка, почему вы не перепоступили в другие вузы? Ну, так сказать, они сказали, если у вас есть зачетные единицы, и они не зачтены, то разбирались. Почему у вас не зачтено? У вас все зачтено. У вас была вот какая-то справка. Тогда написано, что я студент. Перепоступить. Ну, тогда вы были нашим студентом. Ну, а сейчас я не ваш студент. А у вас есть этот самый основной? Есть этот самый какой-нибудь шаблон, чтобы в него можно было вносить изменения вообще? Ну, есть, да, только... А он в каком этом самом? Он в каком виде? Ну, в Word, но Word там немножко не такой. Если, например, скопировать ту справку, которую делала я... Здесь просто очень много всяких вот ограничений. Штучек. Вот это вот номер, он автоматически присваивается? Нет, мы оттуда берем. Это мы оттуда берем. И вот эта вот справка, которую да, вы вот это вот тут делаете. То есть, получается, она там одна будет, а факт другая? Ну, как это возможно? Зачетная 468 часов. Это считается, что это общее количество часов. Не знаю, как оно посчитается. 13. Это одна зачетная единица, это 36 часов. 3. Смотрите, Рома, только единственное, что сходите еще раз в учебный отдел, если они разрешат сделать как бы дубликат вот той справки, которую мы вам делали первую, но ввести туда то, что вы отчислены, не являетесь нашим студентом. То есть не по новому, как бы, вот вашему этому самому, да, потому что вы же ничего не закрыли, у вас остались только те предметы, которые были тогда. Просто сделать, ну, под тем же, может быть, номером, если это самое, либо новый номер, ну, то есть это нужно в учебном отделе нам получить разрешение. Если они такое разрешат, я вам вручную сделаю эту справку, только вобью, что вы не являетесь больше нашим студентом, закончили обучение, вот здесь вот впишу приказ об отчислении. И сделаю еще. Но нам нужно получить от учебного отдела разрешение, потому что здесь через программу никак не получится. Ну вы делали, потому что меня спрашивали, практику вносить или не вносить? Если это можно сделать вручную, как дубликат, не через программу. А тогда мне нужно оригинал приносить? Нет. То тогда мы сделаем. Здравствуйте. Мне нужно разрешение от учебного отдела, от Тишиной. Так, значит, хорошо. Иду к Тишиной.